Ринна, позволь тебе представить мою сестру, Маля», — неохотно произнес он. «Твоя сестра?» Глаза Каринны полыхали зеленым пламенем. «Но ведь она моложе меня, Джейрт, и намного?» «Да, на несколько лет». Он был в замешательстве, не понимая, к чему клонит Каринна. «Ты дрянь, Джейрт!» — отчеканила она в ответ. «Ты дрянь и лжец! Ты твердил, что мой отец разрушил вашу семью, и ты явился мстить за него. Но все ложь, ложь! Ваша семья не была разрушена, если твоя мать родила дочь твоему отцу. Заткнись, Карина, не смей больше говорить ни слова». «Нет, теперь ты уже не заставишь меня замолчать. Говоришь, твоей матери разбили сердце? Бедная женщина не могла жить дальше. Какие нежности! Все это вранье! Твои родители прекрасно ладили и до приезда моего отца, и после. И нечего было врать, что твоя мать покончила с собой от несчастной любви. Это был просто несчастный случай, и все». При этих словах на лице Джейрда отразилось такое страдание и страх, что Карина перевела взгляд на Малио и только теперь поняла, какое разрушительное действие произвели ее слова. По побелевшим, как полотно, щекам текли слезы. Малия дрожала, как в лихорадке, и, пошатываясь, вышла из кухни. «Ты понимаешь, что наделала?» — заорал Джейрд. «Она ведь ничего не знала!» «Джейрд, прости, я не хотела!» — растерялась Карина. «Поверь, я не хотела ее огорчать!» «Нет, хотела. Ты мечтала мне отомстить? Ну так радуйся, теперь ты мне отомстила!» — бросил он на ходу, кидаясь вслед за сестрой. Флоренс подошла к Карине и нежно обняла ее за плечи. «Ну, успокойтесь, мисс, довольно. Я знала, что вы не хотели этого». «Ах, Фло, что мне делать? Сколько бед из-за моей горячности!» — вздохнула Карина и, повернувшись к Акеле, добавила. «Я в самом деле не хотела огорчать Маля. Простите меня». Тетушка Акела тяжело вздохнула и опустилась на стул. «Плохи наши дела, Колина. Ох, плохи. Теперь я все поняла, наконец. Жаль, что поздно». «Что вы поняли, тетушка?» «Да, поняла, зачем и Олега помчался, сломя голову, в Америку. Значит, ты и есть дочь того человека, которого любила моя милая Ранель. Да, конечно, это ты. Джейр всегда мечтал отомстить твоему отцу. Для этого он и женился на тебе. А теперь мстить приехала ты. Ох, как плохо. Ненависть — плохая штука. Куда лучше любовь?» «О чем вы говорите? Какая может быть между нами любовь?» — опустив голову, ответила Карина. «Ты подумай о сыне и поймешь, что любовь лучше», — ответила старуха. При этих словах Карина встрепенулась и хотела уже броситься в наступление. Но Флоренс чуть не насильно вывела из кухни. Остаток дня женщины провели в комнате Флоренс, занимаясь с Михаэлем. Акела молча приносила им еду. Маля билась в истерике несколько часов, и Джейрд никак не мог ее успокоить. Рыдания девушки были слышны по всему дому, заставляя Карину мучиться угрызениями совести. Джейрд решил отложить отъезд, и Карина всячески старалась избежать встреч с ним. Она не высовывала носа из комнаты, но опасалась, что он сам явится за ней ночью. Чтобы избежать нового скандала, она решила убедить Джейрда в том, что им нужны отдельные комнаты. Когда Карина вошла в спальню, он сидел у окна и больше не выглядел ни озлобленным, ни гневным, а только страшно усталым. «Послушай, Джерд», — осторожно приступила Карина, остановившись в дверях. «Если ты не против, я переночую в комнате Флоренс».